Глава 35. Путь на север. 30 мая 1944 года поступила бумага в Круглицу относительно четырех поляков, то есть западников, пригнанных из Польши. Предлагалось немедленно освидетельствовать их на предмет годности к военной службе в частях польской армии. Эта бумажка привела в неописуемое волнение всех круглицких поляков. Их было человек 12. Непонятно было, почему выбрали именно этих четырех. Среди них был и я. В то лето формировалась новая польская армия под начальством полк Берлинга на советской территории. Это была та армия, которой суждено было под верховным советским командованием пройти боевой путь до Берлина и принять участие в изгнании немцев из Польши. Организаторы ее просили советское правительство отпустить из лагерей тех польских граждан, которые могли быть использованы в рядах новой армии. Мне оставалось еще свыше года до конца срока. Из первой амнистии для поляков меня исключили под невероятным предлогом, что я — лицо не польской национальности, попросту польский еврей. А теперь предлагали санчасти в Круглице немедленно проверить мою пригодность для службы в рядах польской армии. Я не удивлялся. Это был новый курс. Я был счастлив. Меня и других трех поляков повели в продкоптерку, где стояли большие весы, на которых Кремер отвешивал продукты. Там установили мой вес. 30 мая 44 года я весил ровно 45 кило против 80, которые я весил до лагеря. Потом главврач Круглицы Валентина Васильевна Вольная осмотрела меня. И тут наступило жестокое разочарование. Валентина Васильевна отказалась написать, что я гожусь для военной службы. Я знал, что она хорошо относится ко мне и, наверное, не хочет мне зла. Как же она могла закрыть предо мной дверь на свободу? Я умолял ее написать, что я гожусь хотя бы для нестроевой службы. Но она категорически отказалась. «Я не могу писать нелепых вещей», — сказала она. «Людей в вашем физическом состоянии не посылают в армию. Вы же дохлый. Вам надо месяцев 6 посидеть в доме отдыха на усиленном питании. И то еще неизвестно, станете ли на ноги». Тогда я написал заявление начальнику ерцевских лагерей. «Меня забраковали», — писал я. «Но это неправильно. Я знаю языки. Я кончил университет и могу найти при армии применение, не требующее физической силы. Фронтовой паёк быстро поставит меня на ноги, тогда как в лагере никаких шансов на поправку у меня нет. Я прошу дать мне возможность исполнить свой долг польского гражданина и антифашиста». Все четыре поляка были признаны негодными к военной службе. И все написали заявления вроде моего, но не дождались никакого ответа. Вместо этого пришла неожиданная перемена. В июне я потерял инвалидность. Ту самую инвалидность, с которой уже свыкся, как со своим естественным состоянием до того, что забыл основной лагерный закон. Ничто не вечно. Начальство, которое сделало меня инвалидом, могло в любой момент сделать меня трудоспособным. Для этого требовался только росчерк пера. Летом 44-го года ощущался в лагерях НКВД резкий недостаток рабсилы. Слишком много инвалидов. Было решено, что впредь только калеки или умирающие будут пользоваться преимуществами инвалидного положения. В Круглицу приехала комиссия для переосвидетельствования инвалидов. В полдня всех пересмотрели. Пересмотрели буквально по 2 минуты на каждого. Мы уже знали, что приехала комиссия упразднять инвалидов. Мне даже не пришлось раздеваться. Меня ни о чем не спрашивали и записали. Годен к работе. 3-я категория. Индивидуальный труд. Пометка «индивидуальный труд» была новостью. Это значит, что посылать меня на работу надо было с разбором. В каждом случае надо было присмотреться ко мне и решить, гожусь ли я именно на эту работу. Однако я уже знал, что на практике некому будет обращать внимание на мое индивидуальное состояние. После вердикта ничего фактически не изменилось. Все в Круглице знали, что как ни записывай, от инвалидов проку нет. Меня поэтому оставили жить по-прежнему в сушилке и руководить бригадой хроников. Но теперь почва под ногами у меня уже была вырвана. Теперь, как работник 3-й категории, я мог каждый день был снят с места и переброшен с рабочим пополнением в любой лагпункт, где требовалась рабсила. А на новом месте, где никто не знал меня, могли меня загонять до смертельного изнеможения и катастрофы. Что было делать? Я обратился к уполномоченному, к представителю 3-й политической части, с просьбой помочь мне получить направление на фронт в польскую армию. Это был тот самый уполномоченный, который запретил выдавать мне сочинения Ленина, который отобрал у меня фотографию сына, который угрожал мне открыто летом 1942 года. «Вас кормят», — сказал он мне тогда, — «дают вам работу, а вы все недовольны. Таких, как вы, надо судить. Теперь война не до вас, но погодите». «Кончится война, и мы вами займемся!» Этого человека, который угрожал мне 2-м сроком, я теперь просил о помощи. «Ваше дело рассматривается», — ответил он. «Ваше дело скоро решится». Утром 13 июля 1944 года пришел в Круглицу наряд на 7 человек поляков. В их числе были те четверо, которых собирались отправить в польскую армию. И мы решили, это освобождение. Так сказал нам нарядчик, и весь лагерь мгновенно поверил. Все бросились поздравлять нас. Весь следующий день я прожил в лихорадочном возбуждении, во сне, сам себе не веря. Я просто не мог представить себе свободы. Воображение слепло, как пред солнцем. Незнакомые люди подходили ко мне попрощаться. Максик принес подарок на дорогу, английскую книжку, повесть Джека Лондона. Сосед, в бывшей жизни профессор-бактериолог, принес белую верхнюю рубашку. У меня ничего не было, кроме лохмотьев. Нельзя было в таком виде идти на свободу. Все мои вещи уложились в рюкзак. На дне лежали мои рукописи и мешочек с сухарями. Кило сухарей на дорогу. После обеда я сдал казенное имущество в ЧОС. Одеяло у меня отобрали, но позволили задержать бушлат. Сдал несложные дела бригады хроников преемнику. Вечером сходил в баню, в последний раз в лагерную баню, где мылся 4 года. Не утерпел и сходил во вторую часть, в ОРБ. Там спросили у начальницы, куда нас направляют, верно ли, что на освобождение, а может быть, это только этап, ведь вы знаете, почему не сказать нам. Но женщина за столом, за вурб, только сжала губы. Завтра узнаете. Она знала, но не ее дело было информировать ЗК о том, что их ждет. И я вышел с темным предчувствием, что все это ошибка, страшная ошибка, недоразумение. Последнюю ночь в Круглице я пролежал с открытыми глазами, без сна. О том, что впереди, я не думал. Это было непостижимо. 4 лагерных года стояли предо мной, как глухая стена, как горный хребет, закрывая горизонт. Как далеко надо было отойти, чтобы их больше не видеть. Как вырвать из сердца память о погибших и тех, кто еще оставался. Утром 15 июля вывели 7 поляков на вахту. Обыскали при выходе, как принято. Мы долго ждали, пока пришел конвойный. «Прощай, Круглица!» Солнце взошло высоко. Нас повели по улице поселка на переезд. Там мы сели на штабели досок в ожидании поезда. Теперь я знал, наверное, что это не свобода. Освобождаемых отправляли в Ярцево без конвоя, а мы под конвоем, значит, арестанты по-прежнему. Ко мне подошел стрелок, специально посланный с вахты. «Развязывай!» Уполномоченный велел ему вытряхнуть мой мешок и отобрать все книги. «Только у меня одного». У других он знал, книг искать не надо. Стрелок забрал у меня подарок Максика, английскую повесть Джека Лондона. На письма и тетради он не обратил внимания. Уполномоченный забыл ему сказать про бумаги. Подошел поезд, допотопный паровозик и два вагона. Первый — пассажирский жесткий вагон для вольных, второй — товарный для заключенных. Он уже был переполнен. Мы вскарабкались, сняли с плеч мешки и расположились в гуще народа. Конвойные задвинули дверь вагона, и мы тронулись. В Ярцеве сдали нас на вахте по счету, как партию товара. Мы вошли в большой лагпункт, гораздо больше круглицы, с поместительными бараками, широкой деревянной мостовой среди лагеря. Сразу от вахты в баню. Полдня мы валялись в предбаннике. Вечером отвели нас в барак для этапных. На следующий день мы узнали, куда нас посылают. С первым эшелоном на север в Воркуту. 7 поляков было поражено ужасом. Имя Воркуты мы хорошо знали. Воркута на севере — то самое, что Караганда на юге, рудники. Это мерзлая пустыня далеко за Печорой, за полярным кругом. Там, на краю света, в соседстве с Северным Ледовитым океаном, вырос город, подобный Медвежьегорску, столица рабского труда над Онегой. Воркута — столица Заполярья. Земля вокруг промерзла на метры в глубину и ничего не родит. Едят привозное. В течение долгой полярной ночи люди не видят солнца месяцами. Там нет вольных поселенцев. Десятки тысяч ЗК работают под землей в угольных шахтах НКВД. Это самая тяжелая работа, какая бывает в лагерях. И люди, которые там заняты, получают водку и усиленный полярный паёк. Шахтеру полагается 900 грамм хлеба против 550 в наших местах. Лишь бы силы были. «Поезжайте», — сказали нам, — «шахтерами будете». Я понял, что не вернусь живым из Воркуты. Вечером следующего дня позвали нас в хлеборезку и выдали по 1 300 хлеба. Это был наш паёк за 2 дня этапа до Вологды. Хлеб посоветовали нам сдать на ночь на хранение в КВЧ. Совет был благоразумный, так как в общем бараке ночью у нас бы отобрали хлеб. Утром нас вывели из Ярцева. Перед самым выходом за ворота в последнюю минуту отдали нам хлеб, пролежавший ночь в культурно-воспитательной части. Моя пайка была цела, но несколько человек подняло крик. Их пайки были обрезаны. «Обокрали!» Женщина-инспектор КВЧ послала нас перевешивать пайки в хлеборезку. Не хватало в пайках по 400 грамм. Она очень огорчилась, но делать было нечего. Поздно было искать вора. Нас вытолкали за ворота и повели к поезду».